Глава 14. На какое-то время я полностью растворилась в поцелуе и тех чувственных ощущениях, что дарил мне этот невозможный мужчина. Плавясь от умелых движений губ и языка, ласкающих меня, а в какой-то момент поняла, что уже сама отвечаю на поцелуй, что ничего больше не существует, а мир сузился до нас двоих. Забыла обо всем на свете. Где я? Кто я? «С кем я? Что я творю? Вы... как вы посмели?» Я вырвалась из мужской хватки, за возмущением пытаясь скрыть смятение и стыд. «Что он теперь думает обо мне?» Герцог просто смотрел, оставаясь на месте, изучающе, пристально, будто что-то пытаясь понять для себя. Чувственные губы сейчас были сжаты в жесткую прямую линию, пронзительный взгляд по-прежнему обжигал. Впрочем, длилось это всего лишь пару секунд, и он быстро взял себя в руки. «Приношу свои извинения, леди Кайли!» Лицо мужчины стало абсолютно бесстрастным, а взгляд непроницаемым. Он полностью закрылся от меня. «Мне жаль, что я был не сдержан!» «Ему жаль?» Я растерялась. «Не знаю, чего я ждала. Может быть, что он скажет, что я ему нравлюсь, или отшутится в своей привычной издевательской манере насчет того, что это всего лишь игра, что он как-то проявит свою симпатию, быть может, если она вообще есть. Просто я не привыкла к такому напору, такой стремительности в развитии отношений, наплевательства на условности общества и вообще. Винсент был совершенно другим». И впервые поцеловал меня только спустя месяц после знакомства. Он просил разрешения, тогда как герцог просто брал, что хотел. И сейчас я чувствовала себя законченной идиоткой, которая вроде бы все сделала правильно, но радости от этого не испытывала. Ничуть. А он? Его светлость был собран и отстранен, как будто больше всего на свете желал забыть о произошедшем. «Ты тоже хочешь забыть?» Едва слышно произнес внутренний голос, и, пожалуй, я впервые в жизни не нашлась, что ответить. Но вслух я сказала совсем другое. «Я принимаю ваши извинения!» Я решила придерживаться той же тактики, иначе ситуация грозила стать до нельзя странной и непонятной. «Да что там, уже и стало. Надо срочно выходить из нее!» «Вот!» Я протянула руку, в которой по-прежнему была зажата алая роза. «Я нашла ее здесь, на столе!» И в ответ на недоуменный взгляд герцога пояснила. «Это роза из прически графини Сесиль. Она была на ней вечер, когда она пропала». «Вы уверены, леди Кайли?» Герцог вмиг подобрался, став тем, кем, собственно, и являлся, главой Королевской службы безопасности. «Абсолютно. Поверьте, лорд, женщины такие детали всегда замечают. Особенно на соперницах», — хотела добавить я, но промолчала, потому что именно в этот момент отчетливо поняла. Графиня больше не была для меня соперницей. «Как вы ее нашли? Почему вообще оказались здесь?» Кажется, герцог решил устроить мне настоящий допрос. «Случайно, просто... И вот что ему сказать?» Что ведьмовское чутье безошибочно потянуло меня в этот погреб? Нет, к такому я точно готова не была. «Да, леди Кайли», — герцог, опасно перещурившись, все еще ждал ответа. «Из чистого любопытства, ваша светлость, я просто гуляла на улице и решили продолжить прогулку в этом живописном подземелье. Я понял». Уголки мужских губ дернулись в усмешке. «Идите со мной!» Резко развернувшись, герцог быстро пошел прочь, и мне не оставалось ничего, как последовать за ним. «Интересно, а как он оказался здесь? Тоже решил погулять?» Когда мы проходили мимо полок с глянцевыми бутылками вина, на краю сознания мелькнула какая-то важная мысль, но она пропала прежде, чем я успела ухватиться за нее и развить во что-то конкретное. «Что вы делаете?» Я с удивлением наблюдала за странными действиями мужчины, который в этот момент подошел к одной из дубовых бочек и отвернул на ней кран. «Не то, что вы подумали, леди Кайли!» В уголках губ Моррена по-прежнему таилась усмешка. «Спаивать вас я точно не собираюсь!» Стоило крану сделать один полный оборот, как бочка чуть сдвинулась в сторону, открывая за собой низкую дверь. «Идемте!» Мне подали руку и в ответ на мой удивленный взгляд пояснили. «Это очень старая часть тайного хода, и в ней нет освещения!» Я вложила свои подрагивающие пальцы в его, горячие и сильные. На мгновение сознание вновь прошило недавним воспоминанием, как они сжимали мои плечи, прижимая к себе, как он целовал меня яростно, властно. «Что же случилось потом?» «Твой страх, девочка!» – проворчал внутренний голос. «Он решил, что ты просто уступила напору, а потом испугалась взрослого мужчину». Я кусала губы, следуя за герцогом, ведшим меня по темному коридору. Герцог привык к вниманию дам и вряд ли настроен на серьезные отношения. Он ближайший родственник короля, с которым мечтает породниться каждая семья. Мне даже флиртовать с ним опасно, не говоря уже о чем-то большем. Я просто не имею права давать этим зарождающимся чувствам развиться во что-то большее. Это будет стоить мне разбитого сердца. Ведь раньше я терпеть его не могла, прекрасно понимая, что он из себя представляет. Наглый, циничный, опасный. Почему же теперь, хотя я по-прежнему понимаю все это, стремлюсь к нему, как глупый мотылек на огонь? Этот мужчина точно не для меня. Я даже думать о нем в подобном ключе запрещу себе». Кто-то внутри меня издевательски расхохотался над этими мыслями. «Пришли!» Герцог нажал на какой-то рычаг в стене, и мы оказались в зимнем саду. «Что мы здесь делаем?» Я оглядывалась по сторонам, любуясь непривычным буйством зелени посреди зимы. «Очевидно, я пригласил вас на прогулку по саду, а может, специально подкараулил». «Что?» «Я же должен изображать свой легкий интерес к вам. Забыли?» В глазах герцога заплясали насмешливые огоньки и не намека на огонь, который я видела в погребе. Но прежде чем я успела что-то ответить, он вновь стал абсолютно серьезен. «Мы ищем розовый куст, с которого ее срезали». Он продемонстрировал мне розу, которую забрал себе. «Думаете, это что-то даст?» «Возможно, а может и нет. В любом случае попробовать стоит. Разделимся, леди Кайли, так будет быстрее». Я бродила по зимнему саду, наслаждаясь подобием лета. Цветов здесь было действительно много, но особенно их королев – роз. Их любили в нашей стране, несмотря на всю капризность этих красавиц. «Так вот, откуда Сесиль взяла розу зимой? Магия!» Догадалась я, рассматривая очередной куст. Вокруг него мерцали темно-зеленые кристаллы, разбросанные садовником. Белоснежные, кремовые, чайные, розовые и даже лиловые. Каких только роз здесь не было. Огромные плетистые растения с чарующими ароматами оплетали арки и перголы, под которыми стояли скамейки, крошечные бордюрные розы окаймляли дорожки. Я как раз рассматривала куст алых роз, когда позади раздался низкий, бархатный голос. «Это она!» За моей спиной стоял герцог и смотрел прямо на куст. «Смотрите!» Но я и сама уже увидела стебелек, которому идеально подошла бы найденная мной роза, и еще один стебелек без цветка, рядом с первым. «Так роз было две?» Я обернулась к герцогу, и наши лица вновь оказались непозволительно близко, потому что он стоял, наклонившись ко мне, так, что я почувствовала запах морозной свежести и терпких зимних ягод, обсыпанных инеем. «Что это значит?» Я торопливо отступила на шаг, успев заметить, как на скулах мужчины заиграли желваки. «Не знаю, леди Кайли, пока не знаю. но обязательно выясню. Идемте, пока ваш отец не начал разыскивать вас по замку». Мы вновь шли по тайному ходу, на этот раз в наше с отцом покое. Не знаю, о чем думал герцог, я же мучительно размышляла над загадкой двух алых роз. Предположим, леди Сесиль гуляла по зимнему саду и, увидев розы, решила украсить ими прическу к ужину. Версия выглядела вполне убедительной. Она могла сорвать две просто так. Мужчинам этого не понять, но мы, женщины, любим добиваться идеальности во всем, что касается красоты. Возможно, графиня просто не определилась, какой из двух бутонов ей нравится больше, и решила взять оба. Или побоялась испортить первый, и второй взяла в качестве запасного. «А в ее покоях обнаружили вторую розу?» — спросила я мужчину, идущего рядом со мной. «Все еще продолжаете играть в дознавателя, леди Кайли?» — герцог усмехнулся. «Нет, моя дорогая леди, второй розы там не было». «Моя дорогая леди, почему он меня так назвал?» — внутренний голос хмыкнул. «В замке обязательно обнаружат исчезновение графини». Герцог вновь стал абсолютно серьезен. «Она была яркой женщиной и купалась во внимании мужчин. Вы же понимаете, о чем я?» «Да», — я кивнула, почему-то подумав о Винсенте в этот момент. «Как он воспримет новость об исчезновении любовницы?» «Мы решили несколько отойти от первоначального плана. Замалчивать факт пропажи и пустить слух, что графиня сбежала с мужчиной. Ее репутации это не сильно повредит в текущей ситуации». Моран особо подчеркнул последние слова. «Она может дать определенные преимущества». «Какие?» Мне было действительно интересно. Несмотря на весь ужас происходящего, я была счастлива участвовать в расследовании. «Ну, во-первых, я надеюсь тем самым чуть сбить преступника с толку. Он ведь тоже наверняка ждет, как именно мы представим общественности ее исчезновение из замка». «А во-вторых?» «А во-вторых, эта новость неизменно породит слухи. Много слухов, леди Кайли». Герцог внимательно смотрел на меня. «Информация», — догадалась я. «Именно. Иной раз люди сами не понимают того, что видят и слышат вокруг. Их сознание отметает это как ненужное, бесполезное для них. Но когда речь заходит о какой-то шокирующей новости, загадке, каждый хочет оказаться к ней сопричастным. Внести свой вклад в усиление слухов. Начинает усиленно думать, что бы он мог сказать. И поверьте моему опыту, леди Кайли, результаты бывают порой весьма интересны. Нам останется лишь внимательно слушать и фиксировать их». «Потрясающе!» – искренне восхитилась я, успев заметить, как по губам Морана скользнула ленивая мужская улыбка. Мне показалось, ему была приятна моя похвала.